Глава 17. Разрушение стены духовного эмбриона. Лицо Сянь Цен-Эр перекосило от гнева, став выглядеть чрезвычайно отвратительно. Ее миниатюрная девичья фигура начала вздуваться и набухать, в то время как из нижней части тела доносились скрежещущие звуки, костяные лапы пронзили ее платье изнутри, простираясь по полу подобно скалопендре. Разрывая кожу ее спины, изнутри тела вырвались костяные пластины, придав ей странный неестественный изгиб. Из ее рук вырвались костяные лапы с чрезвычайно острыми когтями вместо пальцев, костяные отростки, похожие на оленьи рога, торчали из затылка, а лицо искажалось гримасе, внушающей невыразимый ужас. Ее тело удлинилось и стало толще, в итоге начав напоминать собой гигантскую костяную скалопендру. «Войди! Сейчас же!» Проревела она голосом, похожим на стенающие вопли бесчисленного числа женщин. Саньмо удивленно уставился на костяную скалопендру, но все же отрицательно покачал голову и сказал: «Нет». Чудовище пронзительно взревело, двинувшись по кругу, его бесчисленные лапы застучали по полу храма, после чего оно тут же нырнуло в сторону входа. Тем не менее, после каждой попытки это приводило только к тряске всего острова и громыхающей вибрации цепей, обернутых вокруг статуи. Саньмо сразу же кинул взгляд на цепи, тянущиеся к реке. Они простирались от самого берега к храму, в итоге оборачиваясь вокруг гигантской золотой статуи Будды и в конце концов крепясь к телу чудовища. Цепи были прикованы к золотым кандалам, что украшали тело чудовища. Каждый раз, когда тот пытался нырнуть в проход, ведущий в храм, цепи оттягивали его обратно. Неважно, как яростно монстр обнажал свои клыки и размахивал когтями, он не мог ступить на полшага из храма. Посреди всего этого хаоса Цаньму совершенно спокойно сидел напротив храма и практиковал три эликсира тела тирана, чтобы восстановить свои силы. Через некоторое время сумятица позади него улеглась. Не сумев вырваться из оков цепей, монстр повернулся в сторону золотого Будды и взревел. «Ты чертов лысый монах! Ты тот, кто держит меня здесь! Ты пытаешься заморить меня голодом до смерти? У этого пацана даже нет с собой благовоний! Так почему бы тебе не позволить мне съесть его?» Монстр в расстройстве налетел на статую Будды, разбросав по храму бесчисленные непогребенные белые кости, что были за ней. Несмотря на все это, статуя оставалась неподвижной. Саньмо молча бросил взгляд за спину, затем резко шокированно развернулся. Каждая кость была человеческой. Было невозможно определить, сколько людей умерло в этом полуразрушенном храме. Достаточно скоро монстр в храме успокоился, собрал все кости и вновь спрятал их позади золотой статуи Будды. Затем он подполз ко входу в храм, жадно уставившись налитыми кровью глазами на Цаньмо. «Лысый монах, мясо пришло прямо к нашему порогу, ты понимаешь? Мясо у нас на пороге!» Бормотал монстр, глядя на затылок Цаньмо, скапывающий из пасти слюной. Спустя некоторое время он снова трансформировался в форму маленькой девочки Сянь Цен-Эр. Ремешок платья словно случайно соскользнул с ее тоненького плеча. «Малыш, подойди. Давай пошалим!» Хихикнула она. У Цаньмо была сильная воля, поэтому он был глух и нем к ее соблазнению. Когда его силы и жизненная ци окончательно восстановились, он почувствовал, что сегодняшняя практика принесла хорошие плоды, ведь его совершенствование значительно возросло. Сердце Цаньмо слегка сжалось при мысли, что он может собрать свою жизненную ци и, используя песнопение дьявола, попытаться вновь разрушить стену духовного эмбриона. Ци-кидо, самое. «Боже, боже, Самоэ! Цикидо! Боже, Самоэ!» В момент, когда жизненная ци Цаньмо начала мчаться к его стене духовного эмбриона, изнутри древнего храма вырвалось глухое рокотание, лучи кровавого света пробегали по странным отметинам на медной эмали позолоченных листьев Будды, и эти лучи покрывали листья, вынуждая их засиять ярким золотым светом. Бум! В разгар сильнейших вибраций золотая статуя Будды, покрытая позолоченными листьями, открыла глаза, излучая гнетущую ауру. В ушах Цаньмо тут же прогремел величественный крик. «Еретический путь дьяволов! Как ты смеешь быть таким наглым передо мной, воспевая дьявольское заклинание? Ты правда недисциплинирован и непослушен? Я воспользуюсь заклинанием Будды, чтобы усмирить тебя!» Выражение разочарования на лице девушки-монстра сменилось на крайнее недоверие. Золотой Будда схватился за цепи и потянул беспомощного монстра к себе. Бум! Монстр упал на колени перед статуей. Неспособный двигаться, он начал присмыкаться перед лицом внушительного давления Будды. Золотая статуя открыла рот и произнесла ряд неизвестных слов, напоминающих повторяющуюся буддийскую мантру. «Ом мани падме хум! Ом мани падме хум! Ом мани падме хум!» Услышав голос Будды, монстр почувствовал, что невидимая сила сокрушает его душу, заставляя стенать от боли. Вне храма заклинание Будды сдуло Цзиньму прочь, отчего тот запаниковал. Однако именно в этот момент его жизненная ци достигла стены духовного эмбриона, заставив зазвучать голос Бога, повторяющего свое заклинание. Голос Бога и голос Будды охватили Цзиньму в одно и то же время, громко резонируя в столкновении друг с другом, что значительно снизило давление на самого Цзиньму. «Шанс!» — подумал он. Мгновенно среагировав, Цзиньму начал повторять дьявольское песнопение. «Цикидо, Самоэ! Боже-боже, Самоэ! Цикидо, Боже, Самоэ! Цикидо, Самоэ! Боже-боже, Самоэ! Цикидо, Боже, Самоэ!» Голос Будды доносился из храма с возрастающей громкостью. «Ом мани падме хум! Ом мани падме хум! Ом мани падме хум!» В то же время голос Бога с девяти небес, исходивший из лба Цзиньму, также увеличивал громкость. «Гуань мин дуань цзинь у сы цзянь ю! Тянь шидуй! Севай лин ну!» Все три голоса смешались. Сила, мешающая его жизненной ци нанести удар по стене духовного эмбриона, внезапно исчезла. Пользуясь случаем, Цзиньму на полную задействовал дыхательную технику трех эликсиров тела тирана, собирая всю свою жизненную ци и направляя ее к стене духовного эмбриона. Подобно огромным волнам воды бушующей реки, тяжелыми валами обрушивающейся о берег, у стены духовного эмбриона произошло масштабное столкновение. Она развалилась с ракочущим грохотом, в то время как его жизненная ци тут же величественно затопила божественное сокровище духовного эмбриона. Сразу же после этого свирепая жизненная ци хлынула из духовного эмбриона, мгновенно распространяясь по всему его телу. Вздымающаяся ци даже пропитала его волосы, вынудив каждый волосок на коже тела встать дыбом. «Стена духовного эмбриона полностью снесена! Стена уничтожена! Успех!» Такой внезапный результат ошарашил Цзиньму. Он перестал читать дьявольское песнопение. Голос Бога неожиданно исчез. И без противника буддийский голос от статуи Золотого Будды внутри храма тоже перестал звучать. Статуя вернулась к своему обычному неподвижному состоянию. Разве что монстр теперь не бодрствовал, а неподвижно валялся возле нее, из-за чего было непонятно, жив он или умер. Невидимая стена на лбу между бровями Цзиньму, которая все это время мешала ему пробудить свое божественное сокровище духовного эмбриона, окончательно пала. Теперь ничто не мешало ему видеть его. «Мне и правда удалось сломать стену?» Думая об этом, Цзиньму не мог сдержать волнение в своем сердце, издав радостный клич, стоя перед храмом. Он выпил неизмеримое количество крови четырех духов, которое вплоть до сего дня совершенно не помогало ему пробудить тело тирана, но теперь ему таки удалось разрушить стену во время противостояния трех голосов. От этого в его маленькой груди вздымалось чувство выполненного долга. Через некоторое время Цзиньму окончательно успокоился и подумал про себя. «Стена духовного эмбриона. Божественное сокровище духовного эмбриона. Поскольку это божественное сокровище, боги, должно быть, оставили мне что-то ценное». Закрыв глаза, Цзиньму увидел сверкающие золотые лучи, исходящие из места между его бровями. Когда его сознание осторожно вошло в таинственную божественную сокровищницу, он увидел, что божественное сокровище духовного эмбриона и правда являлось причудливым пространством, наполненным сверкающими золотыми лучами. Словно он попал в несравненно древний рай. Духовный эмбрион напоминал волшебную землю, состоящую из моря света. Когда сознание Цзиньму углубилось в так называемую божественную сокровищницу, свет подпитывал его, отчего тот почувствовал себя невероятно комфортно. Однако, несмотря на то, что его сознание блуждало по всему этому морю золотого света в течение довольно длительного периода времени, он так ничего не обнаружил. «Разве это не мой духовный эмбрион? Почему же тогда здесь ничего нет? Неужели сами боги отобрали мои сокровища?» Цзиньму испытывал путаницу в сердце. Теперь, когда он добрался до своего божественного сокровища духовного эмбриона, где находилось само сокровище? Затем, словно из ниоткуда, в его поле зрения появилась возвышающаяся каменная статуя, а она изолированно стояла посреди моря света. «Почему в моем духовном эмбрионе находится каменная статуя? Неужели она и есть мое божественное сокровище?» Такое внезапное развитие событий смутило Цзиньму. Только когда его сознание пропорхало вокруг каменной статуи, осматривая ее, он заметил странность. Он ошибочно подумал, что статуя сделана из камня, когда на самом деле это не так. Каменная статуя и правда выглядела так, словно была высечена из камня, но на самом деле текстура напоминала нефрит. Но это был не он. Сверкая, статуя оказалась полупрозрачной, излучая мягкую ауру. Наиболее загадочным в статуе было то, что она имела невероятное сходство с ним. Только она напоминала Циньму, когда тот еще был малышом в возрасте примерно 3 лет. «В моем духовном эмбрионе находится скульптура меня самого? Неужели боги знали, как я выглядел, и в итоге высекли статую меня, затем спрятав ее в моем божественном сокровище духовного эмбриона?» Эта мысль поразила Циньму. Затем, когда его сознание слегка коснулось статуи, он потерял контроль над ним, его сознание вошло в статую.